Если во время праздника пляжи будут пустовать, ты недолго останешься шефом полиции. И я не угрожаю тебе, просто предупреждаю. В нынешний летний сезон мы еще можем как-то выкрутиться, но нужно объявить всем, что здесь безопасно. А если ты запретишь открыть пляжи через 20 минут после того, как об этом узнают в городе, на тебя наплюют. Тебя вывалят в дегте и перьях и выкинут отсюда. Вы согласны со мной, господа? Разумеется, сказал Кэт Соулис. Я и сам помогу его вышвырнуть. Мои избиратели сидят без работы, сказал Лопес. А если они ее не получат, то и вас выбросят из управления. Вы можете убрать меня, когда захотите, решительно сказал Броди. У Вогана на столе зазвонил внутренний телефон. Он встал и с раздраженным видом прошел в другой конец комнаты. Поднял трубку. «Я же просил, чтобы нас не беспокоили», — резко бросил мэр. Последовало минутное молчание. «Это тебя», — обратился он к Броди. «Джанет говорит срочно. Можно побеседовать здесь или в приемной?» «Пойду в приемную», — ответил Броди, гадая, что же такое стряслось, если его вызывают с заседания муниципального совета. «Опять акула?» Он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Джанет протянула ему телефонную трубку, но прежде чем она успела нажать на светящуюся кнопку, Броди спросил: «Скажите, Ларри звонил Альберту Моррису и Фреду Поттеру сегодня утром?» Джанет отвела глаза. «Мне велели никому ничего не говорить». «Ответьте мне, Джанет, я должен знать». «А вы замолвите за меня словечко перед красавчиком, который сейчас в кабинете?» «Идет». «Нет. Все, кому я звонила, те четверо, сидят у Вогана. Нажмите кнопку». Джанет нажала, и он проговорил: «Броди у телефона». Воган в своем кабинете увидел, что огонек погас, осторожно снял палец с рычага и прикрыл трубку ладонью. Он обвел взглядом присутствующих, не осуждает ли его кто-нибудь, но все отвели глаза, даже Хупер, который решил, что чем меньше он будет вмешиваться в дела муниципальных властей Эмити, тем лучше. «Это Гарри Мартин», — сказал Медоуз. «Я знаю, что ты на совете, и тебе некогда, поэтому просто выслушай меня, я буду краток. Ларри Воган по уши в долгах». «Не может быть. Я же сказал, выслушай меня. То, что он в долгах, еще ничего не значит. Важно другое. Кому он должен?» «Давно, быть может, лет 25 назад, до того, как у Ларри завелись деньги, у него заболела жена. Я забыл, что с ней приключилось, но болела она тяжело, и лечение стоило дорого. Я не очень хорошо помню, но, кажется, Ларри тогда говорил, что его выручил один приятель, дал взаймы, и Воган как-то выкрутился. Должно быть, речь шла о нескольких тысячах долларов». Ларри назвал мне имя своего кредитора, я бы пропустил его слова мимо ушей, но Ларри сказал, что этот человек многим охотно помогает в беде. А я был тогда молод и тоже нуждался, поэтому я записал имя приятеля Ларри и сунул карточку в ящик стола. Мне никогда не приходило в голову взглянуть на нее, пока ты не попросил кое-что разузнать. Приятеля Ларри зовут Тино Руссо. Ближе к делу, Гарри. Хорошо, хорошо. Теперь перейдем к настоящему. 2 месяца назад, еще до того, как заварилась история с акулой, была создана компания под названием «Каската Эстейтс». Эта компания-учредитель. Поначалу она не владела недвижимостью. Первой ее сделкой была покупка большого картофельного поля немного севернее Скотч-Роуд. Лето в городе сложилось неудачно, и «Каската» умножила свои приобретения. Все это делалось совершенно открыто, компания явно опиралась на чей-то наличный капитал и, пользуясь нынешним застоем, скупала недвижимость почти за даром. Как только в газетах появились первые сообщения об акуле, «Каската» развернулась вовсю. Чем ниже падали цены, тем больше она захватывала добычи. И все втихую. Цены теперь почти такие же, как во время войны, и «Каската» продолжает приобретать, причем предпочитает не платить наличными. Обычно она выдает краткосрочные долговые обязательства, подписанные Ларри Воганом. Он числится президентом компании. а ее вице-президент и подлинный хозяин Тино Руссо, которого Таймс уже много лет считает вторым лицом в одном из пяти семейств нью-йоркской мафии».